со всей силою человеческих чувств, не стесненных никакими условностями, кроме блага ближнего. 54. До свидания, Юрий Гаврилович. Иван Иванович взял мальчика на руки, легонько потрепал, погладил его. «А ты поправился, жирком оброс», — промолвил он шутливо. «Но только, чур, беречься. Пока не научишься ходить по-настоящему, не прыгай, не взбирайся высоко, чтобы не упасть. А ну да ладно, Денис Антонович твоей маме расскажет, как тебе нужно вести себя». «Я теперь сам знаю», — ответил мальчик и неожиданно охватил цепкими ручонками шею Ивана Денисовича. «Испугался? Думаешь, уроню?» «Нет». Маленькие губы приблизились к самому лицу доктора. «Можно я чуть-чуть?» Аржанов кивнул и взволнованно рассмеялся, ощутив милое прикосновение к щеке, к уголку рта. «Сильные вы», — сказал мальчик, проводя ладошкой по плечу своего исцелителя. «И колючие». «Не успел побриться сегодня», — подумал Иван Иванович, оставшись один. «Плохой признак для женатого человека. Да-да-да. Чувствую неладно, что не пойму. Здесь несколько дней, недель проведешь с человеком, и то будто кусок жизни своей отрываясь, расставаясь с ним. Вот Юрок, птаха малая, пока выходили, привыкли к нему, и он пригрелся. Я чуть-чуть. Разве забудешь такого? А там 8 лет, душа в душу». «Письмо, Иван Иванович, письмо!» Запыхавшись от волнения и спешки, сказал глазной врач, входя в кабинет. «Какое, Иван Нефедович?» «Ответ из обкома». Иван Иванович побледнел. Глаза его сделались совсем черными. «Где же оно?» «Сейчас хижняк несет. Да куда он пропал?» Иван Нефедович высунулся в коридор, нетерпеливо замахал рукой. «Иду!» Хижняк, высокий и солнечно сияющий, показался в дверях. «Хорошее?» — спросил Иван Иванович. «Не знаю, не смотрел. На ваше ведь имя». «Что же вы сияете заранее?» — сердито сказал Иван Иванович, издали протягивая руку. «Думаю, неплохое. Привез его работник обкома. Двое оттуда приехали. Созывается в ней очередная районная конференция. А такое спроста не бывает». «Внеочередная районная?» — повторил Иван Иванович, медля вскрывая конверт, словно боялся заглянуть в него. «Не тяните, ради Господа!» — взмолился глазной врач, который при своем плотном сложении отличался тонкой, нервозной психикой. «Ну-ка, что нам пишут?» — спросил еще с порога невропатолог Валерьян Валентинович, на ходу протирая очки в ярко-золотой оправе. Следом за ним вошел раскрасневшийся Сергутов. За его плечом мелькнуло лицо Елены Денисовны. Варвара и Никита Бурцев явились тоже. Может быть, им не следовало входить сразу целой гурьбой. Может быть, в письме содержалось что-нибудь унизительное для их главного хирурга. Но они подписали обращение к областной партийной организации не ради простой формальности и, ожидая ответа, искренне болели за дело, в котором каждый из них принимал посильное участие. Поэтому никто не подумал, тактично ли он себя ведет. Отрицательный ответ одинаково огорчил бы всех. Затаив дыхание, медики следили за движением рук своего хирурга и не узнавали их. Такими неловкими, копотливыми стали они вдруг. Он даже упустил пустой конверт, и тот, перевернувшись в воздухе, с шелестом скользнул по полу. Сначала Иван Иванович пробежал глазами по строчкам молча. Потом лицо его ожило, окаменевшие было челюсти разжались, и в комнате прозвучало знакомое, но давно уже не слышанное «Да-да-да», сопровождаемое басовитым счастливым смехом. «Нам дают полную свободу действия под нашу личную ответственность». 55. «Я от всей души хочу сказать», – заговорил на внеочередной районной конференции стахановец, забойщик с рудника Терентий Пятиволос, известный далеко за пределами области. «Живем мы хорошо, работаем здорово, однако могли бы работать еще лучше. В чем же тормоз?» В отчетном докладе товарищ Скоробогатов упомянул, между прочим, о своем конфликте с нашим рудником. Этот конфликт и послужил тормозом. Пусть мне не пытаются зажимать рот, как Мартемьянову и Лагунову на заседании райкома. Взысканиями нас не укротишь. Невозможно молчать, когда общее дело терпит урон. Пусть товарищи из обкома послушают. Наш рудник первым идет в тресте по всем показателям. Идет, правильно. Но если бы нам не совали палки в колеса, мы программу первого полугодия выполнили бы еще раньше. Конкретнее. Привычно бросил Скоробогатов, заметно присмиревший. Он был насторожен и чаще моргал, посматривая то на представителей обкома, то на делегатов районных партийных организаций. Решительно во всех выступлениях по его докладу прорывалось недружелюбное отношение. Скоробогатов искренне недоумевал, почему нашлось столько недовольных. Раньше восставали только одиночки, а тут конференция. Лучшие представители партийных организаций. Иногда ему хотелось вскочить, ударить по столу и крикнуть, как частенько крикивал он у себя в райкоме. «Вы против партии!» Но тут, похоже, партия выступала против него. Ему вспомнились взбесившие его в свое время слова доктора Аржанова. «Вы – точка по сравнению со всей партией». «Да, только точка», – покорно подумал Скоробогатов, обегая взглядом людей, собравшихся в зале. Суровое осуждение было на лицах, а то и презрение. Осуждение пугало Скоробогатова, презрение возмущало. Он мог бы по пальцам перечесть недостатки тех, кто теперь судил его. Тот же Мартемьянов любит иногда заглянуть в рюмочку. Знаем мы эти замашки. Сегодня рюмочка, завтра рюмочка, а там, глядишь, и спился. Лагунов не пьет, даже не курит, но легкомысленный фантазер. Режим экономии у него на последнем плане. Пряхин любит перекинуться в картишки и подхалим. Теперь уже прячет глаза, а раньше, кажется, готов был за своего партийного руководителя в огонь и воду. Да, недаром его жена такая вертушка. И очень жаль, что в свое время это как-то ускользнуло от моего внимания. Вот делегат от совхоза хромает в политическом развитии. Тот приволокнуться любит, а у того социальное происхождение, да отнюдь не трудовое. Блуждающий взгляд Скоробогатова столкнулся с отчужденным взглядом раскосых глаз председателя эвенкийской охотничьей артели. «Тоже считает меня конченным человеком», — подумал Скоробогатов, стараясь восстановить в памяти биографию делегата. «Да какая-то темная история произошла с деньгами. Не то растрата, не то перерасход». Все сидящие в зале райкома представились Скоробогатову неполноценными людьми, и это немного ободрило его. Ему в голову не приходило, что он всегда преувеличивал недостатки товарищей, потому что превозносил самого себя. И, глядя на других свысока, забывал, что это они создавали заново жизнь целого района. Прокладывали дороги через болота и горы, строили поселки, корчевали тайгу и распахивали холодные земли, снимая урожаи невиданных здесь овощей и зерновых. Они болели за свои планы по добыче золота, мехов, рыбы и выполняли их, поднимая на творческий труд тысячи людей, которые сами росли вместе с цифрами программ. Это были те, кому Центральный комитет партии большевиков доверил освоение Севера. «Не угодил», — с горестной иронией думал Скоробогатов, слушая выступление районного агронома, с которым у него тоже было немало столкновений. Всякому хочется, чтобы его по-шорски гладили. Я-то вот терплю, пока вы меня прорабатываете». «Зажимал всякую инициативу», — говорил с сильным акцентом якут, директор животноводческого совхоза. «Мы приезжали в райком со страхом. Разве так годится? Был товарищ Скоробогатов сам у нас в совхозе, посмотрел, дал указание отвести землю в долине под посевы. Мы доказательства представили, что там нельзя. Никаких доводов. Пришлось спахать часть лугов. Летом, когда оттаяла почва, пошла черная вода. Речка наша поднялась, погубила посевы. Совхоз понес убыток. Теперь будет беда с сеном». «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — записал в блокнот Скоробогатов, отметив это место для заключительного слова. Но заключительную речь он произнес почти машинально, понимая, что теперь его слова ни до кого не дойдут, и потому только пытался пояснить отдельные выпады. Подкосило его выступление представителя обкома. Когда тот поднялся из-за стола президиума, Никанор Петрович со смутной надеждой уставился в энергичное лицо, увенчанное пышной шапкой седоватых волос. Крепко сколоченная фигура обкомовца, неторопливые движения его больших рук, открытый, ясный, немного усталый взгляд — все вдруг привлекло Скоробогатого. «Свой, рабочий парень!» Проникаясь симпатией, подумал Скоробогатов, растерявшийся было от неожиданного одиночества. Именно этот короткий самообман усилил жестокость удара. Обкомовец, действительно рабочий в прошлом, коротко суммировав отдельные выступления, прямо обвинил Скоробогатова в диктаторстве. «Такие методы руководства, — сказал он, — нарушают отношения партии с массами. А чему нас учил товарищ Ленин? Он говорил, что эти отношения определяются взаимодоверием, что партия должна, чутко прислушиваясь к массам, не командовать ими, а убеждать прежде всего. Скоробогатов установил особый стиль работы. Угрозы, окрики, оскорбления со ссылками на неограниченные права секретаря райкома. Он требовал признания своего авторитета, а не стремился заслужить его. Подобное руководство не может быть длительным. И мы видим это на данном конкретном примере. Политическая активность партийной массы, рост сознания рабочего класса и нашей интеллигенции, перемена в психологии и положении крестьянства требуют от нас, членов партии, особенной чуткости. А Скоробогатов преступно зазнался, возвеличивая свое «я», оторвался от партийной и беспартийной массы. И это поставило обком перед необходимостью сделать соответствующие орг-выводы. После такой отповеди трудно было выступать, и кое-как закруглясь, Скоробогатов пошел на место. Вся его внушительность сразу пропала, плечи съежились, глаза утратили неподвижно холодное выражение. «Скис», — шепнул Мартемьянов Лагунову, который, без сожаления, но и без злорадства, глядел в сутулиную спину бывшего секретаря райкома. 56. Лагунов вышел из машины и осмотрелся. Перед ним в лесистой долине, тронутой осенней желтизной, раскинулись постройки якутского наслега. Одинокие юрты серели кое-где и на высоком берегу речки, окруженные стогами сена. «Пойдемте в сельсовет», — сказал Лагунов спутникам и, взяв из машины портфель и небольшой сверток, первым двинулся по узкой тропинке вниз от шоссе, разрезавшего Нагорье. Влюбленный в свой рудник, неожиданно став секретарем райкома, он все еще чувствовал растерянность. Ему поручили сложную большую работу, в которой не так-то легко было разобраться. Хорошо, что раньше он не ограничивался интересами только одного рудника. Производство в целом и сельское хозяйство тоже интересовали его, поэтому он никогда не отделял себя от жизни района. Он знал соседей по встречам на совещаниях, партийных конференциях и сессиях райисполкома и принимал близко к сердцу их успехи и неудачи. «Этот феодал разогнал такие лучшие кадры», — с горячностью высказался он о бывшем директоре якутского совхоза. «Надо убрать его самого, пока не поздно. Я бы рекомендовал вниманию товарищей кандидатуру агронома Амосова». И Амосов, молодой якутский специалист, направленный в совхоз, блестяще выправил пошатнувшееся хозяйство. Да разве только однажды приходилось Лагунову вмешиваться в общерайонные дела. Но теперь он сам непосредственно отвечал за все, что творилось в районе, и от одной мысли об этом становилось жутковато. «Опыта не хватает», — думал Лагунов, шагая по плотно утоптанной дорожке. Как найти основное звено, за которое следует ухватиться? Придержавшись за куст над крутым уступом, он наколол руку и лишь тогда увидел густой кустарник, затянувший по местам порубок склон горы, шиповник в позолоте тонкой листвы, унизанный алыми, прозрачными на солнце ягодами. «Сколько его тут! А по берегам рек смородины гибель! Организовать бы выработку витаминов! Приятнее стланника, особенно для ребятишек. Надо поговорить с Иваном Ивановичем и с председателем райсовета. Здесь же в наследии организовать?» Лагунов попытался представить себе лицо председателя здешнего сельсовета, но не вспомнил. Председателя колхоза он тоже не знал. Это огорчило его. Скоробогатов, по крайней мере, знал всех работников по их недостаткам. И Лагунов обернулся к шагавшим позади него районному агроному и секретарю райкома по сельскому хозяйству. Агроном, уже обрисовавший в общих чертах состояние колхоза, а руководители его ничего толкового сказать не смог. А председатели сельсовета оба не имели представления. «Что же так?» – сказал Лагунов с открытой досадой. «Ведь в этом наследии даже партбюро имеется. Значит, довольно крупная партийная организация. Кто ее возглавляет?» «Не помню», — смущенно ответил секретарь по сельскому хозяйству. «Теперь понятно, почему дела здесь в последнее время пошли хуже». Лагунов замедлил шаги и тем задержал спутников. «Нельзя утрачивать связь с низовыми партийными организациями. Ведь мы проезжаем по району, чтобы убедиться, как идет работа, дать общее направление, а проводить мероприятие будет местный актив. Значит, в первую очередь надо изучить активистов, а потом идти глубже, знакомиться с народом, с его нуждами и делами». Лагунов задумался и неожиданно повеселел, поняв причину собственной слабости. Он еще не знал людей, которых ему доверили. После осмотра крупной молочно-товарной фирмы Лагунов побывал на раскорчевках под огороды и пашни на береговых террасах. Два трактора из МТС, съехавшие с шоссе не по зимней, топкой сейчас дороги, а прямо целиной, пробили в лесных зарослях неровную траншею, ощетиненную поломанными и примятыми деревцами. «Здесь вам и надо проложить свой отвод от шоссе», – посоветовал Лагунов председателю сельсовета. Тракторист правильно выбрал направление. Потом они осмотрели начальную школу, магазин, баню, место, где предполагалось заложить теплые помещения будущей свинофермы, поговорили о кормах и подсобном значении огородов. О свиньях якуты-колхозники знали только понаслышке, а у себя в наследии видом не видывали. «Не замерзнут они у нас?» – недоверчиво спросил щеголеватый щитовод. «Говорят, однако, больно жирные, да шерсти на них нету». Лагунов рассказал о выгодности свинофермы для колхоза, сообщил, откуда будет проведено сюда электрическое освещение, сам расспрашивал обо всем и в заключении, найдя хорошую переводчицу, здешнюю учительницу, сделал на общем собрании доклад, прослушанный с живейшим вниманием. «Еще задача», отметил он у себя в блокноте, «овладеть якутским языком. В этом мне Варя может помочь». «Ваш доклад очень понравился нашим товарищам», — говорила ему по дороге из юрты, где помещалось правление колхоза, учительница, оказавшаяся матерью Юры, которому Логунов обещал заглянуть по просьбе Варвары. Учительница была молода, со скуластым и горбоносым миловидным лицом, хорошо одета и прекрасно говорила по-русски. «Мои ученики охотно обучаются русскому языку. Они в этом очень заинтересованы», — сказала она, заметив удовольствие, с каким Логунов слушал ее. Возле небольшой юрты, обмазанной глиной, с высокой побеленной трубой на плоской крыше, она остановилась и открыла дверь в покатой стене. Их встретила чистенькая старушка-якутка в пестро вышитых замшевых туфлях, окаймленных мехом, в белом платочке и сатиновом платье. «Это моя мама», — сказала учительница. «Ей уже 70 лет. К сожалению, она плохо говорит по-русски. Все время жила у брата в дальнем Улусе, а то вы ее не переслушали бы. Столько она знает разных сказок и историй. Юра от нее не отходит». Мальчик сидел возле нар на низеньком стульчике и чуть из-под лобья настороженно смотрел на вошедшего. Но он сразу узнал Логунова. На лице его вспыхнула улыбка, глазенки засияли. Он встал и, придерживаясь за пыжиковое одеяло, постланное на нарах, сделал навстречу гостю несколько шагов. Идти было трудно. Искривленные ноги слушались плохо, однако пациент Ивана Ивановича остался верен своему характеру. Уже без улыбки он сделал еще 2-3 шажка. И все-таки ему пришлось бы опуститься на четвереньки, если бы Логунов, чутко уловивший борьбу физической слабости и почти мужского самолюбия, не пришел на помощь, бесцеремонно подхватив на руки маленького знакомца. «Начинает ходить», — со слезами на глазах радостно сказала мать. «Я просто боюсь верить такому счастью». 57. Иван Иванович и Ольга, возвращаясь домой с производственного совещания, опять чуть не поссорились. Выручило их появление Логунова, который издали окликнул доктора. «Как поживаете?» – спросил он Ольгу, присевшую в ожидании на скамейку. «Хорошо», – ответила она и вздохнула. «Очень хорошо», – повторила она с холодным ожесточением. «На вас настоящее покушение затевается», — сообщил Ивану Ивановичу Логунов, занятый мыслями о своих делах и не заметивший ни гневного тона Ольги, ни мрачности ее супруга. «Какое же покушение?» «Приехали якуты с Учахана. Просят дирекцию и нашу местную советскую власть прислать к ним доктора Ивана хотя бы недельки на две. Пригнали нам 50 диких лошадей, целый табун. Где доктор получал за один выезд такую оплату? И оленей на мясо пригнали». «Что это они надумали?» Иван Иванович еще сердился, однако щедрость якутов польстила его докторскому сердцу. Ольга почти враждебно молчала. «Слухом земля полнится», — сказал Логунов, тоже присаживаясь на скамейку. «Помните слепых от трахомы женщин, которых вы здесь вылечили? Они вернулись в тайгу, и к ним началось настоящее паломничество. Всем хочется расспросить, убедиться. Теперь на Учахане собралось много больных из разных районов, и они решили послать на каменушку делегатов. Просят вас приехать». «А где этот Учахан?» «Отсюда километров 600 слишком. Там теперь строится районный центр. Имеется даже электростанция». 600 километров? На чем же ехать?» «Да уж на чем придется. Самолеты туда пока не летают». «Вот беда с ними». Доктор улыбнулся, вспомнив сбивчивый восторженный рассказ Варвары о песне, сложенной про него прозревшими женщинами. «Электростанция. Это хорошо. Я уже привык работать с электроприборами. Какая экономия сил и для больного, и для хирурга? Есть там кто-нибудь из медицинского персонала? Кто сможет помогать при операциях?» «Весной был фельдшер. Потом туда ездила бригада врачей из Укомчана и оставила опытную сестру. Там готовится открытие крупного больничного пункта». «Совсем замечательно», – задумчиво сказал Иван Иванович. «Но нельзя ли отложить это дело до зимней дороги, и легче будет поездка и скорее?» «Ладно, наметим время поездки по первопутку или чуть позднее, как вам будет удобно», — согласился весело Лагунов. Иного решения он от Аржанова и не ожидал. «Сегодня же дадим ответ делегатам. Учеханцы рады будут очень и подождут, а за лошадей и оленей приисковое управление возместит им полностью». «Теперь я сговорен и просватан. Еду на Учихан», — не без гордости заявил Иван Иванович, входя вместе с Ольгой в квартиру Хижняков. «Слыхали? Еще утром. Я знал, что вы не откажетесь», — отозвался из дальнего угла комнаты Денис Антонович, сидевший на полу, игравший в куклы с Наташкой, пока Елена Денисовна возилась у кухонного стола. «Слыхали уже», — повторил Хижняк, прижимая к груди замурзанную резиновую собачку, запеленутую в дочернюю кофточку. «Ради такого случая Елена Денисовна стряпает сибирские колдуны, а по-нашему — вареники с мясом». «Я еще не скоро поеду». «И про это знаем. Когда поедете, мы еще состряпаем. Правда, Лена?» «Вы с Наташкой состряпаете. Всю муку у меня порастрясли. Горе с вами». «Побольше бы такого горя», — сказал не без похвальбы Хижняк и, растирая ногу, затекшую от неловкого сидения на полу, подошел к Ивану Ивановичу. «Как Стланник-то на побережье гремит?» «Гремит», — подтвердил Иван Иванович, наблюдая, как Ольга сняла и перевязала по-иному косынку, подобрав под нее волосы, отчего ее лицо стало еще моложе, как надела чужой, но сразу приставший к ней передник, и принялась помогать Елене Денисовне стряпать маленькие однобокие пирожки. «Что-то чужое в ней появилось, далекое», — думал Иван Иванович о жене. «Она здесь и словно нет ее. Откуда появилось такое? Все разговоры теперь о ее работе. Не искренне они. Почему их не было раньше?» «Стланник вовсю идет», — повторил он. «Да знаете, какое интересное дело. Получил я сегодня письмо с побережья. Сообщают, что нашлась там одна старая книжка, описание Камчатки, изданная лет 200 назад. Так в этой самой книжке говорится: «Стланник – лучшее лекарство цинги. Матросы экспедиции на север делали из него квас и пили его теплым вместо чая». «Значит?» – заговорил удивленно Хижняк. «Значит, мы заново открыли то, что было известно 200 лет назад. И то хорошо, напомнили о нем. А теперь пойдет борьба за обеспечение витаминами. Огородные площади в будущем году увеличатся втрое. Организуются новые овощные совхозы, птичьеводческие, два животноводческих, рыболовные артели. Отпущены средства на организацию МТС и освоение целины в тайге. А Платон Артемович хлопочет сейчас о создании в районе производства витаминов из шиповника». «Здорово, здорово», — повторял Хижняк, потряхивая головой, точно утверждал каждое из этих мероприятий. «Я, правда, не ожидал, что Лагунов так крепко ухватится и за сельское хозяйство. Все ж таки он горняк по натуре. Говорят, с рудника уходил чуть не со слезами. Но поскольку партийные дела требуют того, он и сельским хозяйством овладевает. Раз цинготный район, то здесь сахаром, макаронами да консервами не обойдешься. Именно так. Зелень сюда надо двинуть, молочные продукты». «Да, зелень». Иван Иванович, искоса взглянув на жену, снова помрачнел и в это время обратил внимание на Наташку. Девочка, повернув к взрослым кудрявую головку, еще сидела на полу с поднятой рукой, в которой держала какую-то игрушку. В этой ее позе выражались терпеливое ожидание и уверенность. В другое время Иван Иванович тоже поиграл бы с ней, но сейчас так муторно было у него на душе, что он, не умея притворяться, даже не улыбнулся ребенку. Мне передавали, в Укомчане уже говорят, аржановский метод лечения с тланником, сообщил хижняк так блестя синими глазами, словно говорили о нем самом. Мало ли что происходило 200 лет назад, продолжал он, обеспокоенный мрачностью Ивана Ивановича. Мы не знаем, как они тогда лечились, а своих больных всех поставили на ноги. В Укомчане много с весны собралось цинготников, и тамошних, и тех, что из тайги вывезли. Только поместить куда-то надо было столько больных, да отправка пароходами. Каждый год их вывозили первыми рейсами, а нынче некого было отправлять. «Да-да-да», — рассеянно поддакивал доктор, думая о странном поведении жены. Картофель глазками до 20 клубней в гнезде, индивидуальная посадка, огромное распространение глазками, верхушки сохранять. Донеслись до его слуха отдельные слова из рассуждений хижняка, сопровождаемые звоном тарелок и вилок. Поставить на должную высоту, одних привозят, других вывозят, пустое крутовращение. Что они говорят? Спохватился Иван Иванович, окинув проясневшим взглядом широкую спину хижняка, который влез под белоснежную занавеску и с грохотом высвобождал что-то на полке. «Тише, Дёня, ты всю посуду перебьешь!» — крикнула Елена Денисовна. «Вот она всегда хорошая», — подумал о ней Иван Иванович, ловя смутно промелькнувшую мысль. «Одних привозят, других увозят». Это он о рабочих, да. Ольга сказала однажды о стланнике, когда вы успели сделать все? Хотя мы каждый день тогда говорили об этом, а она ходила между нами и слушала. Так же, наверное, как я слушаю сейчас Дениса Антоновича. Значит, до нее не доходило то, о чем мы говорили. Выходит, она тоже занята была и теперь занята чем-то другим. Здесь не только увлечение сочинительством. «Что же у нее?» Ужаснулся Иван Иванович и такими глазами взглянул на хижняка, вынырнувшего, наконец, из-под занавески, что тот поперхнулся словом и чуть не выронил из рук шумовку. «Вы заболели?» Хижняк деловым шагом направился к Ивану Ивановичу. «Ничего», — ответил тот, успев одуматься. «Кольнуло не то в бок, не то в спину. Прошло уже». Торопливо добавил он, видя готовность фельдшера что-то предпринять. «Нет уж, давайте я вас посмотрю», — сказал хижняк, решительно оттесняя его к дверям своей комнаты. «Как это ничего? Сразу весь перевернулся. Конечно, так уж принято. Сапожник ходит без сапог, а зубной врач без зубов. Но я тоже кое-что в медицине понимаю». И он почти насильно стащил с Ивана Ивановича пиджак и заставил его снять рубашку. «Дышите. Еще разок. Так. Не легкие, а мех кузнечный», — бормотал он, прижимая трубку твердым ухом. Снова послушал, постукал, повернул Ивана Ивановича, стоявшего со скрещенными на голой груди руками. «Дайте-ка я сердце еще проверю». И сердце стучит, как молот на наковальне. «Не организм, а настоящая кузница, ей-богу! Этакий вы красавец!» Восхитился хижняк, любуясь статным торсом доктора и его могучими мускулами, туго обтянутыми атласной кожей. «Какой уж там красавец!» Иван Иванович криво усмехнулся. «Впервые слышу! Я вам не ради приятности, а от души говорю. Только где и что кольнуло? Не понимаю. Переутомление разве? Выпейте сейчас хорошую стопку водки для дезинфекции, и все пройдет». 58. Приняв эту стопку из рук хижняка, Иван Иванович задумчиво посмотрел сквозь нее на дымящееся блюдо с горячими пельменями-колдунами, окруженное тарелочками с закуской. «Чистая», — сказал хижняк, продолжая хозяйничать за столом. «Прозрачная, как слеза. Но за будущую поездку». Выпил, крякнул, округлив синие глаза. хороша. «Почему в женском роде?» — грустно пошутил Иван Иванович. «Это ведь он?» «Точно. Разведенный, но силен. На прошлой неделе одна гражданочка зашла в магазин, постояла у прилавка, где продавали спирт, и упала в обморок». Елена Денисовна удивленно покачала головой. «От одного запаха опьянела». «Положим, не от одного запаха. Тут как раз по твоей части. На материке ее лечили от радикулита, с ногами у нее плохо. После того, как упала в магазине, совсем обезножила и слегла». «Так это дочь Мартемьянова. Я уже смотрела ее. Помните, Иван Иванович, та, которой придется делать кесарево сечение, у нее почти полный паралич обеих ног и мышцы брюшные парализованы, а беременность первая. Сама она ни за что не разродится». «Сколько месяцев?» 8 исполнилось. По-моему, ошибается она в сроках. Похоже, что вот-вот и родить пора». «Невропатолог наш уже осмотрел ее?» «Сегодня дал заключение», — ответил за жену хижняк. «Завтра я сам займусь ею», — решил Иван Иванович. «Совсем не нравятся мне такие симптомы». «А помните, что было в прошлом году с женой геолога с Холодникана?» — напомнила Елена Денисовна. «Еще бы не помнить. Я обследовал ее вместе с Валерьяном Валерьяновичем». «Валентиновичем», — поправила акушерка. «Ему, как невропатологу, так больше идет. Обследовали и поставили диагноз. Менингиома в правой лобно-височной. И я оперировал, полностью удалил, а опухоль была почти с кулак. Хорошее чувство, когда операция сделана радикально». Иван Иванович, увлеченный воспоминанием, взглянул на Ольгу, и у него сердце зашлось от боли. Такая далекая, холодная, сидела она за столом, с явной скукой слушая надоевшие ей разговоры о болезнях и диагнозах. «Да-да-да, совсем не нравятся мне такие симптомы», — почти не сознавая того, повторил Иван Иванович, с тяжелым чувством отворачиваясь от жены. 4 мая вы взяли больную на стол, а 16 июня начались роды», — любовно припомнила Елена Денисовна. «К этому времени она уже сделалась нормальной, начала интересоваться своим состоянием, спрашивать о семье и мальчишку, какого хорошего родила». Елена Денисовна хотела еще что-то сказать, но в дверь постучали, и вошел Игорь Коробицын. На него, редкого гостя в этой комнате, посмотрели удивленно. «В субботу у Пряхиных будет маленькая вечеринка», — сообщил Игорь, обращаясь главным образом к Ольге. «Пава Романовна очень просила меня передать вам, если вы желаете принять участие». Казалось, что-то оскорбительное было в выражении его черных глаз и маленького рта, когда он смотрел на Ольгу. «Неужели он?» — подумал Иван Иванович, переводя взгляд на жену. «Да, с нее точно спала завеса отчуждения, и лицо ее светилось живой внимательностью». «В самом деле он?» — ахнул про себя пораженный Иван Иванович. «Так вы согласны?» — спросил его Коробицын. «Нет, я не могу», — глухо ответил доктор, с трудом удерживаясь от желания наговорить грубостей. «Напрасно. Будет очень весело». «Не могу, не могу. Занят. У меня работа. Ежели Ольга Павловна хочет, ее воля». Может быть, Ольге следовало сказать, что ей тоже некогда. Но она, сразу взволнованная, подумала о выздоровлении Таврова, о том, что теперь он обязательно придет к Пряхиным, чтобы встретиться с нею. «Передайте Паве Романовне благодарность за приглашение. Скажите, что я зайду к ней сегодня же». 59. «Да, она обязательно будет на вечеринке у этой пошлячки», — в каком-то угарном состоянии размышлял Иван Иванович, уставясь невидящим взглядом в испуганное лицо молодой женщины, лежавшей перед ним на больничной койке. У женщины пышный узел русых волос, сбившийся к плечу, голубые глаза, и вся она светлая, милая, с высоким животом будущей матери. «Как звать?» — спохватившись, ласково спросил Иван Иванович. «Маруся, Мария Петровна». «Ну, Маруся Петровна, на что вы жалуетесь?» «Ноги у меня». «Ноги у меня», — пошутил Иван Иванович, начиная осмотр больной. «Пошевелите пальцами. Еще попробуйте. Поднимите правую ногу, согнув колени. Не выходит, а левую тоже не можете. Поможем вам. Попробуйте теперь разогнуть самостоятельно. Не получается? Онемели и ноги, и живот? Когда же это у вас началось, Маруся Петровна?» Невропатолог Валерьян Валентинович стоял рядом с главным хирургом с выражением живейшего интереса на веснушчатом лице. Еще раз проверял, наблюдая со стороны, данные своего предварительного заключения. «По-моему, поражение спинного мозга», — сказал, наконец, Иван Иванович после тщательного обследования и расспроса больной, вопросительно взглянув на невропатолога. «Я думаю, так же», — ответил тот. «Начало и развитие заболевания и вся клиническая картина сейчас говорят за то, что здесь, по-видимому, опухоль в среднегрудном отделе спинного мозга». Иван Иванович кивнул одобрительно. Он уже читал заключение невропатолога. Веснушчатый Валерьян отличался серьезным и сердечным отношением к больным, которое помогало ему делать выводы на основании, казалось, незначительных признаков, ускользающих от невнимательного врача. Иногда хирург и невропатолог крепко спорили при постановке диагноза, но это не мешало их дружной работе. Сейчас мнения совпали. Они говорили при Марусе, не скрывая от нее правды. В таких случаях больные, извещенные о форме предстоящего хирургического вмешательства, подписывали согласие на операцию. И только сожаление о запущенной болезни в связи с беременностью Иван Иванович выразил по латыни. «Следовало сразу же, при первых признаках слабости и боли в ногах, подумать о тяжести заболевания и начать лечение по-настоящему». «А лечили от двухстороннего радикулита», — с досадой сказал Валерьян. «Прогревание, грязи, как раз все наоборот, делали то, что ускоряет рост опухоли». «О чем вы только думали?» «Да-да-да. Начались боли в стопе, не менее пальцев левой ноги. Это распространилось по всей конечности, захватив и часть живота. Потом та же картина с правой стороны. Какой же радикулит?» «На рентген», — распорядился Иван Иванович. «Сделаем рентгеновский снимок, затем спинно-мозговой прокол. Тогда будет совершенно ясно». Вернувшись к себе в кабинет, он несколько раз прошелся из угла в угол, присел к столу со стаканом горячего чая, который, как обычно, принесла сестра. Но лишь взялся за него, отставил и снова стал ходить по комнате. Ольга опять уходила к Паве Романовне. Пришла домой совсем чужая. Недоброе выражение промелькнуло в карих глазах Ивана Ивановича. «Но что я могу сделать?» «Рентген показал изменение костной ткани в области шестого грудного позвонка», — прервал его размышления Сергутов, взглянув на Гусева, который сидел нахохлясь в глубоком кресле. «Вот, посмотрите». И он поднял к свету два больших рентгеновских снимка. «Теперь сомневаться не приходится». Иван Иванович еще раз смотрелся в мутно просвечивающие на черном фоне очертания костей. «Можно с уверенностью поставить клинический диагноз. Опухоль шестого грудного позвонка со сжатием спинного мозга. Надо готовить больную к операции». «Я бы советовал отложить операцию на послеродовой период», — сказал Гусев, не ожидая, когда спросят его совета. «Пусть сначала разрешится». «Она не сможет. Ей в таком случае придется делать кесарево сечение». «Сделайте кесарево», — Нельзя же подвергать человека крайнему риску. Но как начнутся роды на операционном столе? Неужели вам хочется опять иметь смертный случай? Будет присутствовать акушер. У Гусева от возмущения покраснели даже веки и большой нос, а пальцы рук нервно засуетились. Вы, конечно, новаторы хирургии, но за меня солидный опыт общей хирургии. Имейте в виду, я вас предупреждал. Вы хотите, чтобы роды прошли после вмешательства в сложнейшую область, в спинной мозг. Какая опасность сразу после вскрытия позвоночника и наложения швов? Опасно не это, спокойно ответил Иван Иванович. Кстати, по общей хирургии у меня тоже порядочный стаж. И мне представляется, что больной легче будет перенести операцию, а потом естественные роды, нежели два тяжелых хирургических вмешательства подряд. Одним словом, я за немедленную операцию, учитывая и ваше предупреждение. «Почему он так любит предупреждать?» – подумал Иван Иванович, выходя на улицу после работы. «Но как он мыслит? Устроить во всем порядок? Картотека образцовая, полочки, тумбочки? Не больница, а заглядение. Это у нас уже есть на общую пользу. А дальше что? Ведь болезни-то не разложишь по полочкам, по шаблону». Вспомнив последнюю размолвку с Ольгой, Иван Иванович еще больше взъерошился. «Вот бы Гусеву стать литератором!» – подумал он и сердито фыркнул. «Герои у него были бы скромненькие, выражения гладенькие, конфликтов никаких, и такая получилась бы скучища, что каждый, посмотрев книгу, отложил бы ее в сторонку». Последние рассуждения сбили доктора с пути. Вместо того, чтобы идти сразу домой, он зашел в библиотеку. Кроме специальной литературы, Иван Иванович любил читать часы досуга билетристику. Особенно радовался, когда попадался хороший современный роман. И даже гордился тем, что и здесь был в курсе. Сейчас он шел с намерением взять толстый журнал, полученный с последней почтой, полистать, представить, насколько возможно, атмосферу сегодняшнего литературного мира, может быть, с этой позиции взглянуть на ребячество Ольги. За новыми декорациями, занимавшими половину фойе, временно превращенного в мастерскую, он услышал звучный голосок Павы Романовны. «Вполне могу справиться, клянусь честью», – быстро говорила она. «Правда, я никогда не работала, но заведовать клубом – это у меня вышло бы. Создать такой уют, чтобы каждый, придя сюда, действительно отдыхал душой». «Ты уж создашь», – неприязненно подумал Иван Иванович, проходя мимо. «Тоже как Гусев. Свела бы всю работу к диванчикам да занавесочкам. А самоуверенности-то сколько? Конечно, лишь пожелая она, дело и для нее найдется. Все доступно. Вот она и думает, что все легко». 60-е. В библиотеке у читального стола сидела Ольга в темном плаще из плотного шелка и что-то записывала в блокнот. Рука ее, поученически цепко державшая карандаш, так и сыпала узкие неровные буквы. Иван Иванович часто подшучивал над почерком Ольги, но любил и его. Сколько радости испытал он за последние 2 года, получая ее письма, внешне похожие на послания нерадивого ученика 4-го класса, но проникнутые горячим чувством и беспокойством. Иван Иванович читал ее заметки, напечатанные в областной газете, но ему казалось, что Ольга раздувает свой случайный и незначительный успех и уже вообразила себя гением, непонятым в семье. Разве не с этого начались их размолвки? Сейчас, увидев жену по-деловому пристроившуюся к столу, уставленному стопками книг, доктор вдруг остро пожалел ее. Вот опять увлеклась и не щадит ни сил, ни времени. Он подошел к Ольге и, как тогда, когда впервые застал ее за письменным столом, опустил руку на родное склоненное плечо. Женщина вздрогнула, но глаза, обратившиеся к нему, уже не просияли лаской, а глянули настороженно. Она не заслонила исписанный листок с порывистой стыдливостью любящей души, которая говорит о боязни показаться в смешном виде дорогому человеку. Сейчас Ольга не стеснялась мужа, по-видимому, уже безразличная к его мнению, и это, уязвив Ивана Ивановича, снова настроило его скептически к ее занятиям. «Пописываешь?» – спросил он с легкой иронией. «Пишу», – ответила Ольга твердо, хотя лицо ее покраснело от досады. «Ну что же, хорошо, пиши», – сказал он со вздохом и, отвернувшись, зашагал к барьерчику, за которым сидела старушка-библиотекарь в очках и теплом жилете без рукавки, погруженная в чтение нового нашумевшего романа. «Из-за таких пустяков можно портить отношения, ломать всю жизнь», — с горечью думал Иван Иванович, рассеянно перебирая книги, возвращенные читателями, но еще не дошедшие до полок. «Ну что, разве я мешаю ей? Разве стесняю в чем-нибудь?» Ни одного из вновь полученных толстых журналов не оказалось на месте. Все были на руках. «Нет, это я не смогу одолеть», — сказал Иван Иванович, с сомнением посмотрев на предложенный ему объемистый роман современного американского писателя. Не имея времени разбираться в достоинствах неизвестных авторов и боясь зря потерять редкие часы досуга, доктор предпочитал брать вещи, уже одобренные читателями. Возвращаясь, он снова задержался возле Ольги, которая торопливо заканчивала выписку цитаты из огромной книги о Якутии. На минуту перестав писать, она кивнула на свободный стол, стоявший поблизости, и Иван Иванович покорно присел, повинуясь томительной потребности поговорить откровенно. Теперь он смотрел прямо в лицо жены. Как-то по-новому видел ее миловидность, подчеркнутую задумчивой сосредоточенностью, и ему стало еще обиднее от того, что она в последние дни совсем забросила его. Ведь он шел домой с работы, устал, был голоден, а она спокойно сидела, не проявляя никакой заботы. «Ты еще не ужинал?» – спросила Ольга, угадывая его настроение. «Нет», – сказал он, невольно смущаясь. «Тогда не жди меня. Ужин в духовке, наверное, не остыл. Кофе в термосе горячий, и я тороплюсь просмотреть нужный мне материал, пока не закрылась читальня», — пояснила Ольга, заметив нетерпеливое движение мужа и промелькнувшее у него недовольство. «Долго это будет продолжаться? Такое вот пренебрежение, отчуждение такое?» — спросил Иван Иванович сдержанно. «Пока ты сам не перестанешь относиться с пренебрежением к моей работе», – заносчиво произнесла Ольга. «До сих пор я не вижу никакой работы», – раздраженно сказал Иван Иванович, поднимаясь. «Неудивительно», – дерзко усмехнулась Ольга. «Другого ответа от тебя нельзя было ожидать». 61. После ухода Ивана Ивановича она с минуту сидела неподвижно, ощущая тоскливый холодок в сердце, забыв, что ей надо торопиться, пока не закрылась читальня. Привычка подчиняться распорядку дня мужа поборола, и Ольга решила идти домой. Занервничала, засуетилась, собрала книги, но опять передумала и, закусив губу, хмуро уселась за стол. Однако, сколько ни принуждала себя, работа не клеилась. Заниматься дальше с подобным настроением было невозможно. Ольга вздохнула, сдала книги и медленно пошла из библиотеки через читальный зал клуба. «Хорошо. Раз это необходимо для твоего спокойствия, я могу отложить свои занятия», — казалось, говорил мужу ее унылый вид. Но едва она приблизилась к двери фойе, как та разом распахнулась, и на пороге, точно он бежал от кого-то, появился Тавров. Почти по инерции Ольга сделала еще несколько шагов навстречу. Паве Романовне, которая осматривала в это время готовые декорации, составленные у сцены, показалось, что Тавров и Ольга бросятся друг другу на шею. Кроме них троих в зале не было ни души. Под высоченным куполом накрашенного потолка светилась круглая люстра, одинокая, как луна. Громадное здание таило четкую тишину, вдруг потревоженную стуком столяра в фойе. Даже бойкой Паве Романовне стало не по себе, когда те двое, встретясь лицом к лицу в этой пустыне, остановились внезапно, словно слепые. «Удивительный народ!» — с досадой подумала она. «Зачем такое мучение? Впору выскочить отсюда и столкнуть их, и то, наверное, только стукнулись бы лбами». И она совсем опешила, увидев, как они, обойдясь даже без рукопожатия, пошли рядом и сели на скамейку посреди зала. «Им, наверное, кажется, что они в тенистой роще, в беседке где-нибудь, клянусь честью», — мысленно произнесла Пава Романовна, забиваясь в щель между декорациями. «Рассеялись, будто два голубя на крыше». «Вы меня звали?» — с трудом вымолвил Тавров, не сводя с нее широко открытых глаз, пытливых и преданных. Боясь заглянуть в их глубину, замирая, как на краю пропасти, Ольга сказала с неловкой прямотой: «Нет, я не догадалась позвать, хотя очень хотела увидеть вас». И сразу все, что волновало недавно, работа, ссоры с мужем, отошло. Забылась, и лицо ее после первой вспышки удивления и даже испуга при появлении Таврова засветилось радостью. «Зачем вы так быстро ходите? Вам надо беречься», — сказала она с ласковой укоризной, заметив испарину на его лице. «Боялся не застать вас. Мне позвонили, что вы уже давно здесь и будто бы ждете меня. Конечно, Пава Романовна...» — пояснил он, уловив нервное движение Ольги, достаточно.